Глава 6. Сандра. Утром я проснулась первой. И любопытство ради, и отрабатывая деньги, которые мне зачем-то платили. Прошла тихонько и, грубо нарушая чужое личное пространство, осторожно заглянула в комнату Любы. Та была на своей кровати. Я пожала плечами и пошла на кухню. Когда-то, когда я была счастлива и не ждала от жизни никаких подлостей, я любила готовить. А на такой красивой кухне, как эта, не готовила вообще никогда. Поэтому я замурлыкала рандомную, пришедшую в голову первую песенку и принялась возиться. Когда я только пришла в этот дом, продуктов было много. Сейчас полки холодильника уже оскудели. Надо озаботиться закупками или хотя бы узнать, как они происходят. Я поставила тесто на булочки. Быстрое, немудреное. Сам дом был большим и красивым, но несколько запущенным. Поэтому, пока тесто поднималось, я протерла все поверхности на кухне от пыли, прибралась в многочисленных шкафчиках и даже пол помыла, так как в свое время меня учила мама, то есть никакой швабры, в коленно-локтевой позе. Люба вышла часа через полтора, когда каша уже была сварена, а булочки источали запах свежей сдобы на весь дом. «Так вот, кого нам не хватало!» — хмыкнула Люба, а я не стала уточнять, кому нам. Все равно не ответит. «Ты только слишком жопу не рви, детонька, тебе ж за это никто не платит!» «Никогда нельзя стараться слишком сильно». «Как спалось?» – невинно спросила я. «Как младенец, всю ночь!» – не менее невинно солгала Люба. И села за стол, с удовольствием уминая и кашу, и булочки с маслом. «Может, поправиться немного», – подумала я. «Кожа до кости». Оказалось, продукты привозят раз в неделю. Кто составляет список, Люба не знала. Поэтому часто привозили, что попало. После завтрака мы торжественно вышли гулять. Моросил дождь, было довольно холодно. Столики с террасы того милого кафе убрали. Тем не менее, мы дошли до первого пруда, сделали почетный круг и пошли обратно. «Купила бы ты себе ботинки», — сказала Люба. «Смотреть страшно. Сколько им лет?» Я поневоле задумалась. «Сколько?» «Судя по всему, лет 5, не меньше». «Ничего. Подошва на месте еще послужит. Тем более на работу мне ходить не надо». «Нормальные они», — отмахнулась я. И вновь вспомнила того мальчика. Отчего лезет он в голову в последние дни? Нет, бывало и раньше вспоминала, но не так же часто. Того тоже мои ботинки беспокоили. И ботинки те вспомнились, как мама клеила их клеем из маленького тюбика, а они все черпали и черпали холодную воду. «Экономить на себе нельзя», — учила меня собеседница. «Тебе еще детей рожать». Неприятно кольнула. «Не рожать», — отрезала я, а затем улыбнулась, чтобы смягчить свою резкость. «Бросьте, давайте лучше борщ варить станем, да и сериал сам себя не посмотрит». Я хотела вечера. Хотела достать карты и обыграть хитрую Любу. С нее сталось бы мухлевать, больше, чем уверена. Сегодня я буду на чеку, сегодня вопрос будет мой. Но Люба юлила и тянула. Карты я сама решительно взяла часов в 8 вечера. «Пора!» И начала тасовать колоду. Игра в дурака самая простая, особенно если на двоих. Особенно если умеешь запоминать карты, которые уже выбыли. А мне эта наука никак не давалась. Я старалась быть внимательной. Ушел ли бы новый валет? Хоть записывай, но вряд ли это честно. Партию я вела неплохо, но под конец стала проигрывать, а потом заметила. «Люба, встаньте немедленно!» – строго велела я. Таким тоном я, бывало, говорила со старичком, за которым ухаживала год. К старости он впал в детство и иногда безбожно шалил, опрокидывая тарелки с едой или кидая предметы, до которых мог дотянуться. Строгий тон, бывало, срабатывал, если чередовать с лаской. «Чего это?» — хмыкнула она. «Встаньте!» Люба встала и громко рассмеялась, нисколько не стыдясь того, что под свою попу она аккуратно спрятала червовую, ненужную никому шестерку. «Возьмите ее обратно в колоду и играйте дальше». «Вот же строгая», — восхитилась Люба, но карту взяла. И ожидаемо продула. Я торжественно улыбнулась. «Теперь моя очередь задавать вопрос». О вопросе я думала весь день. Кто-то явно содержит Любу, запер ее в этом красивом доме. Кто? В мужа мне не очень верилось. У нее наверняка есть ребенок. Но хотелось и про личную жизнь узнать. «Валяй», — милостиво разрешила она. «Люба, расскажите мне про мужчину, от которого родили ребенка». «Вот же хитрая», — хмыкнула она, покачав головой. Уставилась взглядом куда-то вдаль, вспоминая. Непонятно было, какие эмоции ей приносят воспоминания. «Я была молодой», — начала Люба. «Глупой, наверное. Хотя я и годами не поумнела. Жила одним днем. Учиться было скучно, работать скучно. Встречаться с мужчинами и гулять до утра куда веселее. А он, отец моего ребенка, был другим. Не таким, как все. Даже внешне отличался. Красивее всех, кого знала. Высокий, смуглый, умный. Я не подходила ему, но что-то во мне он нашел. Я ради него гулять бросила. Что мне эти гулянки, когда просто лежать рядом с ним до утра? Неважно. Я думаю, что будь мы вместе, моя жизнь сложилась бы иначе. Не стала его рядом, и все потеряло смысл. Слабая я. Очень. А что вас разлучило? Родители его. Как про меня узнали, ходили, угрожали. Как же. Начальство же они. Важные, богатые. А я с непутевой бабкой своей в общаге живу. Он никого не слушал. А потом его забрали в армию. Не служили никогда такие дети богатые. Родители постарались. А там... Больше мы не виделись никогда. Его родители переехали, и следы наши потерялись. Другое было время. А ребенок? Я как узнала, что беременна, пошла к его маме на работу. Стояла, ждала у проходной. Она мне денег дала, да номер врача, у которого следовало проблему решать. Сказала, что они сыну невесту нормальную нашли и работу за границей. Что я больше никогда его не увижу. И внук им от такой пропащи не нужен. Я на аборт пошла. Люба замолчала. Я затаила дыхание. «Дальше?» – спросила я, не выдержав. «Аборты тогда иначе делали, не так, как сейчас. Очередь была. Женщина в кабинете какая-то кричит, словно из нее душу вынимают. А вынимают не душу, а дитя. И так мне плохо стало от этой мысли. Представила, как эту маленькую жизнь выскребают. Ушла я. Так и стала матерью. И все?» «Плохой матерью, если тебе интересно. Все, хватит. Включай следующую серию или жрать пошли. Измучила ты меня своим любопытством». Спать Люба ушла вскоре после 10. Я тоже удалилась. Приняла душ, переоделась в пижаму. На ногах теплые носки, так было нужно. Выключила свет в комнате, поймав небольшую паранойю. Подложила под одеяло свернутый плед. А затем... Затем я тихо выскользнула в темный коридор. Здесь, наверху, Люба сразу меня заметит. Спрятаться негде. Коридор да лестница. Тихо я спустилась по лестнице. Пушистые носки скрадывали звуки шагов. Вошла в гардеробную и притаилась за дверью, не до конца ее прикрыв. Отсюда все будет видно. Какие бы загадки ни таил этот странный дом и его странная обитательница, я намерена их узнать.